и позвонила. Только бы оказался дома, чтобы не тащиться сюда еще раз. Открыл мужчина, худой, с залысинами, он был в майке и ярких подтяжках. Она поздоровалась, сказала, что ей нужен Виктор, но мужчина все так же строго смотрел на нее и войти не приглашал. «А, собственно, по какому делу?» Ее удивило это «по какому делу», и она назвала себя. «Я бабушка Анастасии». «Ах, так!» — пробормотал он и отступил, придерживая дверь. «Виктор, к тебе!» Вышел в прихожую Виктор, тот самый худой очкарик, увидел Татьяну Сергеевну, и у него сразу вспыхнули уши, как тогда. «К тебе», — повторил отец, но не ушел и не пригласил Татьяну Сергеевну в комнату. Так они стояли, все трое молча, и Татьяна Сергеевна видела, как все ярче пылают уши Виктора. На нем были шорты и майка-газета. Из кухни выглянула женщина, как видно, его мать, в передничке. На голове под косынкой рожками выпирали бигуди. Лопаточка в руке, она что-то жарила там. Густой запах мяса заливал прихожую. «Мне нужно поговорить с тобой», — наконец сказала Татьяна Сергеевна, «притом без свидетелей». «Собственно, кто здесь свидетели?» — прищурился отец Виктора. «Мы не свидетели, а родители». Он посмотрел на сына, потом на жену, и она тоже посмотрела сперва на Виктора, потом на мужа. «Пройдите, пожалуйста», — пригласила странным растянутым голосом. «Витя, проводи к себе». Он пошел в развалочку, пересек по диагонали большую, видимо, общую комнату. Татьяна Сергеевна следовала за ним и все смотрела на его просвечивающиеся уши. Подумала про внучку. И что она в нем нашла? Виктор зачем-то включил свет в маленькой комнате, длинной и узкой, как пенал. Встал, привалившись задом к письменному столу, ей сесть не предложил. Да и она не собиралась садиться. Видела, как он смущен и растерян. Вот вытащил из кармана какие-то ключи, стал вертеть связку на пальце. «Тебе, конечно, известно, что у Анастасии будет ребенок». Он глотнул, ткнул пальцем переносицу, поправляя очки. «Да, я информирован. И женитьба не входит в твои планы?» Он опять глотнул, и большой выпирающий кадык его челноком прошелся по шее вверх-вниз. «Да, именно так». «Ну вот, как видишь, я тоже информирована, но мне хотелось бы знать». Тут появился отец. Теперь на нем была сорочка. Он зачем-то поклонился, указал ей на кресло, сказал: «Прошу садиться, не имею чести знать имени отчества». Она посмотрела на кресло, но не села и себя не назвала. «У нас в семье не принято о важных делах говорить келейно», — продолжал он. «Виктор еще не вполне самостоятелен, так что разрешите присутствовать». Почему-то она подумала, что, наверное, он военный. «Разрешите присутствовать?» И, наверное, догадывается, по какому делу пришла. А, возможно, знает уже. «Это ему решать, а мне все равно», — она кивнула на Виктора. Тот пожал плечами, и это могло означать, что он согласен, или что его согласие тут ничего не стоит. Все, что угодно. На всякий случай она помедлила. Но по всему было видно, что отец Виктора уходить не собирался. «Хотелось бы знать, считаешь ли ты, что у ребенка, я имею в виду каждого ребенка, должен быть отец?» Виктор молчал. поджав губы, поигрывал ключами,